возможность остаться со Смитом была только одна. Так или иначе, но я нашла Мантуфеля. Так права ли я? Значит, Тель-Авив — еще один показательный суд? Гамильтон даже не пытался скрыть, что это ему не нравится. Да, фон Мантуфель ни за что не покинет затерянный город. А профессор Хьюстон? — спросил Серрано. Какое он имеет отношение к нацистам и его дочь? Вы были здесь в то время, когда они умерли? — спросила Мария. Когда их убили, нет, я был в Вене. Мой друг Джим Клинтон их похоронил здесь и сделал надгробие с надписью, выжег буквы каленым железом на твердом дереве. Позднее фон Мантуфель убил и его. — Вы были в Вене? — переспросила Мария. — Но там находится институт. — О чем вы, леди? — удивился Серрано. — Не называйте меня леди. В Вене находится специальный институт, еврейская организация, которая занимается розыском военных преступников. Он расположен именно в Австрии, а не в Израиле. Мистер Гамильтон, почему руководство Венского института левая рука никогда не знает, что делает правая? Думаю, действует тот же принцип. Сообщать только то, без чего нельзя обойтись. У меня были и личные основания охотиться на Мантуфеля. Я дважды близко подбирался к нему в Аргентине, дважды в Чили, один раз в Боливии, дважды в колонии 555. И каждый раз этот тип ускользал. Он прекрасно чувствует опасность, всегда в бегах, всегда окружен головорезами из нацистов, но теперь я с ним покончу. «Или он с вами?» — вставил Серрано. Гамильтон не ответил. «Ваши друзья похоронены здесь?» «Да». «Я хочу есть и пить», — пожаловался Наварро за час до рассвета. «Меня глубоко трогают твои страдания», — иронически заметил Гамильтон. «Вся ерунда. Главное, ты жив. Не хочу портить всем настроение, но...» Признаюсь, вчера не очень верил, что мы доживем до утра. Почему? Мантуфель вполне мог ночью покончить с нами. Например, с помощью небольшой пушки или базуки. Или просто кинуть в дверной проем килограмм-другой взрывчатки. Если бы мы и не погибли от пламени, нас прикончила бы взрывная волна. Наши враги могли забраться на крышу и швырнуть пару гранат. Возможно, у них не оказалось под рукой ничего подходящего, но в это не очень верится. У Мантуфеля всегда с собой вооружение на целый батальон. Скорее всего, он решил, что до рассвета мы все равно никуда не денемся, а при свете дня ему будет проще покончить с нами. Скоро рассвет. — огорчился Серрано. Как только начало светать, Гамильтон достал из рюкзака свою кинокамеру. Товарищи, по несчастью, с удивлением смотрели на него. Он открыл боковую крышку, выдвинул телескопическую антенну, включил рацию и заговорил в микрофон. — Ночной дозор! Ночной дозор! В динамике что-то щелкнуло, и ему немедленно ответили. «Ночной дозор, мы вас слушаем. Приступайте немедленно». «Приступаем. Сколько стервятников?» 30 или 40. Могу только догадываться». «Повторите за мной. Оставаться в укрытии. Напалм». «Оставаться в укрытии. Напалм». Гамильтон выключил рацию. Полезная штучка, правда? Со стороны полковника Диаса было очень любезно снабдить меня ею. «Напалм?» — удивился Рамон. «Ты сам слышал?» «Но напалм!» «Ну, хотя десантники крутые ребята, они не собираются сбрасывать его с воздуха нам на голову. У них свои методы. Гамильтон еще раз нажал какую-то кнопку на камере. Послышалось еле слышное попискивание. «Это маячок», — объяснил Рамон, не адресуясь ни к кому конкретно. «Иначе как бы десантники нас нашли?»